Глава 26. Дом. Милый дом. Россия встретила нас суровым лицом девушки в форме на таможенном контроле. Она мазнула взглядом по мне, чуть задержала его на шефе и вздохнула. «Чудесный день, не правда ли?» — улыбнулся ей Костик. Девушка снова посмотрела на него и вернула паспорт. «Проходите». «У вас очаровательная улыбка», — сказал Колчиновский, и девушка, подняв брови, проводила нас недоуменным взглядом. «Она не улыбалась», — заметила я. «Но это не означает, что у нее не очаровательная улыбка», — хмыкнул Костя. Я пощелкала пальцами у него перед носом. «Ау, Ка, ты где?» «Где-то там», — шеф указал взглядом наверх. Его улыбка стала еще шире. «Воздушный змей?» — уточнила я, и он легко рассмеялся. Мы вернулись, но моя душа, как и душа Кости, все еще парила где-то далеко в солнечном Провансе. Губы то и дело кривила улыбка, свойственная безумцам и влюбленным, и взгляд бесконечное количество раз останавливался на том, к кому стремилось сердце. А после не мог оторваться от искрящейся синевы глаз мужчины, ставшего так быстро и незаметно самым важным, что было в моей жизни. Просто невероятно, сколько всего может произойти за каких-то 14 дней. Словно была прожита целая жизнь. И сейчас, чувствуя на талии ладонь шефа, я даже не могла представить, что могло не быть этого пари и авантюры, в которую втянул меня Константин Георгиевич. И я никогда не узнала бы, что за броней каменного истукана скрывается самый обычный человек со своими страхами и слабостями, но все-таки волевой и сильный, с которым я чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне. Да, я верила Косте, и никакая Алена уже не могла бы заставить меня усомниться, что я стала для него таким же центром вселенной, нашей с ним вселенной, всего лишь за 2 недели. Слишком ярки были его эмоции, слишком обнажены чувства, и блеск глаз говорил о том, о чем молчали уста. Да, черт возьми! Мы были влюблены и счастливы. «Может, все-таки ко мне?» — спросил Костя, открывая передо мной дверь своего авто, терпеливо ждавшего нас на парковке аэропорта. «Мы уже говорили об этом», — напомнила я, усаживаясь в машину. «Пусть все идет, как идет. Не будем торопиться. Не хочу быстро надоесть тебе». Он фыркнул и захлопнул дверцу. После обошел автомобиль и устроился на водительском месте. Я повернула к нему голову, улыбнулась и, протянув руку, погладила по щеке. Костя потерся о мою ладонь и завел двигатель. Тот отозвался тихим рыком, и машина покатила к выезду с парковки, наверное, радуясь, что снова может двигаться и гнать по автобану, сверкая лакированными боками в солнечных лучах. «У меня еще остались твои вещи», — напомнил шеф. «Привезешь или заеду за ними сама?» — пожала я плечами. «Там видно будет». «Да», — согласился Колчиновский. «Можешь вообще не забирать. Мне не мешают, а тебе могут пригодиться». Я посмотрела на него и рассмеялась. Упрямый, как стадо баранов. «Да нет, мы не говорили о том, чтобы съехаться. Это было слишком быстро. В статусе пары мы существовали всего 2 дня. В статусе настоящей пары. Даже меньше, еще и 2 суток не прошло. Но расставаться и вправду не хотелось, успели привыкнуть друг к другу. А неугомонная чета адвокатов, довольная результатом ответных действий на нашу аферу, уже потирала руки, когда приезжать на помолвку. «Ты слишком торопишься», — чуть смущенно ответила я Шурику. «Конфеты, букеты, битье посуды — это все еще не пройденный этап», — поддержал меня Костя. «Битье посуды уже было», — ради справедливости заметила я, — «вчера в баре». «Твой новый дружок с легкостью возместит стоимость 1 стакана», — отмахнулся шеф. «Не наша посуда не считается». «Тогда с сервизами стоит подождать», — произнесла, как всегда, невозмутимая Элеонора Адольфовна. «Главное, чтобы без новых потрясений», — высказался Станислав Сергеевич. «За сестер сказать не могу», — усмехнулся Александр. «А за Костика я спокоен. Он изгнал своих демонов». «У меня был отличный экзорцист», — усмехнулся шеф, и я пожала его ладонь, лежавшую на моем плече. Это было приятно. Сидеть среди них и чувствовать себя собой. Не искать правильных слов, не опасаться допустить оплошность и понимать, что я существую для этих людей как реальная личность, а не как созданный договором фантом. И тем более было приятно, что не возникло напряжения из-за неприятных минут тревоги, которые я доставила их семейству. И если вечером Шурик, когда мы приехали домой, разговаривал со мной сухо и подчеркнуто вежливо, явно сердясь за мою выходку, то утром он вновь был приветлив, и мои извинения принялся снисходительным «проехали». От Станислава Сергеевича я ожидала хотя бы одной гневной реплики, но так и не дождалась. Если ему и хотелось что-то сказать, то он сумел подавить этот порыв, и, думается мне, его супруга была тому причиной. Сама Элеонора, улучив момент, когда мы ненадолго остались наедине, произнесла: «Значит, все рассказал». Я кивнула, и она продолжила: «И что скажешь обо всей этой истории?» «Что согласна с вами. Мне не стоило ее знать раньше, чем он разрешил все оставшиеся вопросы». Теперь кивнула Элеонора, принимая мои слова. «Мне жаль, что его доверие обернулось против него самого, что ему пришлось пройти через предательство любимой женщины. Но мы все совершаем ошибки и зачастую выбираем не тех людей. Костя заплатил за свою ошибку сверх меры, но успел прозреть раньше, чем ваша дочь погубила его окончательно. Простите, я отвечаю на ваш вопрос, и в отношении Алены Станиславовны у меня добрых слов нет. Она мне неприятна. И пусть Костя тогда был юн, но ведь примчался из другой страны, чтобы спросить с обидчика ответ за честь своей девушки. Как можно было не оценить всего этого? Я не понимаю и не хочу оправдывать вашу дочь ни ее юностью, ни отсутствием жизненного опыта, ни даже простой человеческой глупостью». «Все верно», — невесело усмехнулась Элеонора Адольфовна. «Я не оправдываю свою дочь и никогда не оправдывала. Она знала его слабые места и играла на них, доводя до опасной черты. И все-таки иногда я думаю о причинах ее поведения и его податливости. Мне кажется, у них один и тот же корень — наше опекунство над Костей. До его появления в нашей семье Алена получала большую часть внимания и заботы. Младший ребенок, девочка, сама понимаешь, что мы ее баловали, особенно Слава. А потом появился Костя с его трагедией. Мы сосредоточились на нем, а как иначе? Мы взяли на себя ответственность за сына ближайших друзей и хотели заменить ему утраченную семью. Мальчик был в тяжелом душевном состоянии, ему необходимы были наша теплота, любовь и внимание. И дочь перестала получать то, что принадлежало ей раньше в полной мере. Теперь мы, ее родители и Саша, мы все сосредоточились на Косте. Наверное, она затаила обиду, увидела в нем виноватого, а он в глубине души понимал, что стал причиной перемен в нашей семье. Быть может, они даже когда-то говорили об этом, раз Костя так отчаянно стремился дать ей то, чего она лишилась из-за него. В любом случае, Алена не оценила, или оценила, но иначе, чем стоило. Возможно, даже сама не понимая, что мстит. В любом случае, она застряла в образе маленькой обиженной девочки, а Костя перерос, повзрослел и выстроил свою жизнь без оглядки на прошлое. Он все-таки сумел победить один из своих главных страхов. Он больше не опасается впускать в свой близкий круг кого-то, кроме нас, и я искренне рада этому. Прошу лишь об одном. Не используй против него ту единственную слабость, которая у него останется, наверное, до конца дней. Не играй на страхе потери. Он уже не простит. «Это я могу пообещать вам, положа руку на сердце», — улыбнулась я. «Вот и славно», — улыбнулась в ответ Элеонора. «А если что, можешь рассчитывать на меня, ты мне нравишься». «Но мне кое-что непонятно», — чуть помолчав, заговорила я, и женщина вопросительно изломила бровь. «Я не знаю финансового состояния Кости, и меня это мало волнует, не подумайте, что я хочу узнать, сколько денег на его счетах. Вопрос о другом. Я услышала, что родители оставили ему наследство, часть которого он пустил в дело. Так вот, если у мальчика были деньги, почему никто из его родственников хотя бы из корыстных побуждений не взял его к себе? Как получилось, что, имея родных, он оказался у чужих людей?» «Все просто», — улыбнулась Элеонора. «Его родители позаботились о сыне, и опекунам запрещалось пользоваться даже малой частью его наследства. До 21 года он и сам не имел доступа к счетам. При таком раскладе Костик оказывался на полном иждивении тех, кто взял бы его к себе. Желающей была только бабушка Гоши, его отца. Но по закону она уже не могла стать опекуншей. Возраст. И мы решили, что ему будет с нами лучше, чем в детском доме. Вот и все. Если честно, после ее слов я испытала восхищение добротой, бескорыстием и отзывчивостью этих людей. Они взяли осиротевшего мальчика, совершенно чужого для них ребенка, и вырастили как родного. Заботились, защищали, вытаскивали из передряг, переживали и не сделали виноватым за беспутство избалованной обиженной девчонки, которая всего лишь перестала быть центром мироздания. И со мной возились, увидев, что я стала дорога их приемному сыну, не затаив зла за то, что привезенная актриса дула губы и вставала в позу, заведомо зная, что врет им прямо в глаза за немалые деньги. Все-таки хорошо, что Костя ничего не сказал не только о тех деньгах, которые предложил сам за работу, но тем более о тех, что я стребовала с него, сильно превысив начальную сумму. Я бы точно сгорела со стыда. Коротко вздохнув, я вернулась в салон авто моего КАА. Мы уже ехали по улицам города, ставшего родным за 3 года, что я жила в нем. Костик скосил на меня глаза и спросил: «Не передумала?» «Нет», — ответила я, — «домой». «Как скажешь, тигрик», — не стал спорить шеф. «Чем займемся завтра? Может, съездим в мой домик в деревне? Посмотрим, как идут строительные работы». «У тебя есть домик в деревне?» — переспросила я. «Практически», — кивнул Колчиновский. «Еще достраивают, но уже есть где голову преклонить. Так что скажешь?» «Можно», — немного смутилась я. «Совсем не хочешь отдохнуть?» «От чего? От отдыха?» — хмыкнул Костя. «Я не напрягался. Только разок и всего на день». «Ну, мы 24 часа вместе. Неужели не хочется глотка свободы?» Все-таки уточнила я свой предыдущий вопрос. Он снова посмотрел на меня уже более серьезно. «Тебя напрягает моя прыть? Сама хочешь передохнуть? Если я слишком напираю, скажи, я придержу коней». «Нет, меня не напрягала его прыть, мне она нравилась. Нравилось, что, вопреки моим опасениям, по прилету шеф не дал задний ход. Я переживала, что накал страстей схлынет и разум возобладает над эмоциями. И все-таки все развивалось слишком быстро. Не было времени вздохнуть и подумать обо всем произошедшем со мной, да рассказать всё Лёлику, в конце концов. Я уже устала держать в себе новые секреты, мне требовалось разгрузиться и поделиться новостями с подругой. Похвастаться, наконец. Правда, наш договор... «Каа», — позвала я Костю, все еще ожидавшего моего ответа. «А я могу рассказать подруге, куда и с кем летала?» «Рассказывай», — усмехнулся шеф. «Нам все равно придется с ней общаться, раз она твоя подруга». «А про пари?» «Лучше не стоит», — чуть помедлив сказал Колчиновский. «Тогда тебе придется рассказать и об условии проигрыша. Думаю, ты понимаешь, что мне не нужны сплетни о моем не слишком законопослушном прошлом. Всегда найдется тот, что является знакомым знакомого. Это я рассказал тебе, потому что не хочу, чтобы между нами остались секреты и недомолвки». «Хорошо», — я улыбнулась и закончила. «Расскажу, что шеф втюрился в меня без памяти, и мы летали знакомиться с его роднёй». «Отличная версия», — рассмеялся Костя. «Тем более это практически правда». «Но на работе мы не будем афишировать наши отношения», — поспешила я добавить. «Пока, по крайней мере». «Это разумно», — согласился шеф. «Сейчас это будет правильно. Я даже могу начать к тебе придираться и почаще вызывать к себе в кабинет на разбор полетов». Я возмущенно открыла рот, посмотрела на его деловитую физиономию и постигла смысл сказанного. «Харассмент?» — прищурилась я. «Еще какой!» — осклабился Костик. «Можешь жаловаться, но исключительно мне. Обещаю, я во всем разберусь». «Змей!» — протянула я, качая головой. «Шш!» — ответил довольный собой Константин Горыныч, но быстро стал серьезным и повторил вопрос. «Я тебя напрягаю?» «Нет», — созналась я. «И я съезжу с тобой в твой домик в деревне. Но сегодня я беру отгул на остаток дня. У меня острая необходимость почесать язык об Лёлика». «Не понял». Машина подрулила к тротуару. Костя заглушил двигатель и развернулся ко мне. «Об кого будешь чесать язык?» «Об Лёльку», — воскликнула я и рассмеялась. «Я так называю свою подругу». Шеф погрозил мне пальцем, и я клацнула зубами. «Не шали», — — сурово велел мне Колчиновский. Он первым вышел из машины, обошел ее и распахнул передо мной дверь. «Добро пожаловать домой, Пиранья Андреевна!» «Благодарю, голубчик», — важно кивнула я. «На чай получите, когда багаж донесете». «Как скажете, барыня», — поклонился мне в пояс лицедей. «Мигом исполним-с». Соседские бабульки, заинтригованные происходящим, проводили нас внимательными взглядами и углубились в обсуждение увиденного. Впрочем, мне на их выводы было наплевать, Костику тем более. Привычно играя в словесный пинг-понг, мы вошли в подъезд, поднялись на мой этаж и остановились перед дверью. «Ты мне чай обещала», — намекнул Колчиновский. «На чай, прошу не путать», — заметила я и оказалась прижата к родной двери. «Мне все равно, как ты это называешь», — ответил Костя, ухмыльнувшись. А в следующее мгновение накрыл мои губы своими, и я, обняв его, ответила с энтузиазмом, готовая платить по счетам своему носильщику. Не отрываясь от меня, он поднял руку, оперся на стену, принимая более устойчивое положение, и пустоту квартиры огласил дверной звонок. «Там никого нет», — сообщила я, на секунду разорвав поцелуй. «Мы все здесь». «Надо это исправить», — ответил Костя, снова впиваясь мне в губы. А затем... взвизгнула я, потому что за моей спиной вдруг образовалась пустота, в которую я не ввалилась только благодаря руке шефа, обнимавшего меня. Порывисто развернувшись, я уставилась на незнакомца, стоявшего на пороге моей квартиры. Костя отодвинул меня себе за спину. «Мужик, ты кто и какого черта тут делаешь?» — с явным наездом спросил мой неандерталец. «Может, мы ошиблись?» — нахмурилась я. Посмотрела на номер квартиры. «Нет, моя». «Подождите минутку», — вежливо попросил незнакомец и крикнул в глубину квартиры. «Иван Васильевич, тут в квартиру ломятся!» «Кто?» — ошалело воскликнула я, отодвигая в сторону шефа. «Ну, знаете ли, это уже наглость!» И я с силой толкнула в грудь мужика, все еще стоявшего на пороге. Он пошатнулся от неожиданности, и я просочилась в образовавшийся проход, успев предупредить Костика не бить, и встретилась нос к носу с родным дядей. «Какого черта?» «И тебе привет, племяшка!» — расплылся он в широкой улыбке. «Повзрослела, похорошела, мужика завела!» — разом отметил он мои успехи. «Игорек, пропусти того, а уже сам вошел!» Усмехнулся дядя, наблюдая за тем, как Колчиновский, профессионально оттеснив Игорька, шагнул в квартиру. «Вера», — позвал меня шеф. «Знакомься», — заговорила я, не спуская с родственника пристального взгляда. «Кольцов Иван Васильевич, мой родной дядя. В своем репертуаре. Сказал, что приедет и приехал. Мой ключ хоть еще подходит к замку?» «Не подходит, у тебя новый замок», — уведомил меня дядюшка. «А меня знакомить с кавалером собираешься?» «Колчиновский Константин Георгиевич», — сам себя представил Костик, протянув руку. «Молодой человек вашей племянницы». «И владелец холдинговой компании «Стрелец», — произнес дядя и пожал шефу руку. «Забавно», — протянул Колчиновский. «Однако осведомленность впечатляет», — и полюбопытствовал. «А кто у нас Игорек?» «Дядин телохранитель», — буркнула я и опомнилась. Бросив на Костю вороватый взгляд, я обнаружила, что брови его приподнялись в изумлении, и он, не скрывая ироничной усмешки, вопросил. «Так у нас совсем тайн не осталось. Все по-честному, значит?» Ситуация выходила неловкая, надо было что-то делать. «Так, я устала», — я стремительно развернулась к шефу. «Костя, созвонимся. Дядя?» «У меня к тебе будет серьезный разговор». «Но я только начал», — возмутился дядя Ваня. Я снова ринулась к шефу. Гримасничая и делая страшные глаза, я вытолкала моего змея из квартиры, послала ему воздушный поцелуй и захлопнула дверь перед носом. «Вера!» — одновременно воскликнули дядя за моей спиной и Колчиновский за дверью. «Костя, я не открою! До завтра!» — крикнула я шефу. После обернулась к дяде и утерла пот, выступивший на лбу. «Будешь лезть в мою жизнь?» «Буду», — честно ответил родственник. И я, отвернувшись, не сильно стукнулась лбом об дверь. «За что?» «Забота, она такая», — философски заметил дядя, и я стукнулась лбом об дверь во второй раз.